«Нормальная жизнь в нормальной стране». Место дома. Дата 19.11.2006. Время 18.38. Музыка нет. Лампочки на двери подъезда нет. В других подъездах то же самое. Двор освещен только светом из окон. Я сворачиваю за угол. Рядом с гаражами запорожцы без колес с выбитыми стеклами трется местная молодежь. Трое пацанов и две жопастые девки. Одна в короткой юбке и черных высоких сапогах, другая в облегающих штанах, расклешенных к низу. Все пацаны подстрижены на лысо в кожаных куртках. На капоте запорожца 3 двухлитровые бомбы пива. Все пятеро курят, пьют пиво из пластиковых стаканов и пялятся на меня. «Курить есть?» — говорит мне один из пацанов. У него низкий, грубый, прокуренный голос, хотя сам он мелкий, 1,5 метра с шапкой. Я мотаю головой. «Подожди, ты куда?» — орёт второй. «Что, точно нет кури? Что, спортсмен, да?» Я не отвечаю. Сзади слышатся шаги. Кто-то хватает за куртку. Я поворачиваюсь. Все трое пацанов стоят передо мной. Девки смотрят на нас и хихикают. «А можно пиво дашь тогда, а?» — говорит мелкий. «Хуй вам. А вообще у меня с собой меньше сотни. Кошелек с кронами и карточками остался у Женьки». «Не, не дам», — говорю я. «Нихуя себе». Мелкий залуписто глядит на меня. Остальные дебильно улыбаются. Мелкий бьет первым. Я отбиваю, бью его в глаз. Включаются остальные. Самый высокий и крепкий попадает мне в нос. Идет кровь. Я падаю. Пацаны волокут меня за гаражи, на ходу пинают ногами. Я стараюсь прикрыть лицо. Мелкий старается больше всех, бьет ногами с разбега. Девки стоят в стороне и хихикают. Здоровый хватает мелкого за плечи. «Все, хватит». Он обыскивает меня, находит 50 и 50. «И это все ебаный в рот». «Мобильник», — говорит мелкий, — лезет в карман моей куртки. Он вытаскивает из кармана мой старый Siemens. Я купил его год назад в базаре за 720 крон. «Еб твою мать, мобила такое говно», — мелкий кривится. «Отдай ему назад», — говорит здоровый. «Не, пусть будет». Мелкий сует мобильный в карман. «Машка, обоссы его», — говорит малый. «Знаю, ты любишь это дело». Девка в сапогах делает невинное лицо. «Что ты смотришь? Типа целка после 5-го аборта. Вся компания хохочет». «А вы только не смотрите, ладно?» «Охуенно не смотрите», — говорит здоровый. «Его же надо держать, как ты думаешь? Или ты бы хотела с ним наедине?» Основные снова ржут. Я пытаюсь приподняться на локтях. Здоровый хватает меня за ноги. Девка подходит ко мне, на ходу задирая юбку. Малый третий пацан держит меня за руки. Девка, переступая через меня одной ногой, начинает сталкивать с колготки. «А про пиво что забыли?» — говорит малый. «Там же много еще. Спиздишь же нахуй». Пацаны отпускают меня, бегут запорожцы. Девка стоит надо мной задранная юбка и стянутыми колготками. Моим лицом моя белая жопа с черной полоской стрингов. Я отталкиваю ее, поднимаюсь, бегу.